купила мама розовые плавки. Буду в них на море я плавать и нырять. Розовые плавки, розовые плавки. Хорошо я в них смотрю, конечно, твою мать. Эта песня станет гимном всей вселенной. Будут ее люди повсюду распевать. Розовые плавки, розовые плавки. Хорошо я в них смотрю, конечно, твою мать. Я плыву по морю, вода мне в нос попала, а я продолжаю бразом рассекать. Розовые плавки, розовые плавки. Хорошо я в них смотрю, конечно, твою мать. В этой тупой песне не хватает соло. Сделайте скорее соло для меня. Розовые плавки, розовые плавки. Хорошо я в них смотрю, да полная херня.